могу я понять, кто не верит, кто материальным все мерит. На Бога и Церковь Христову нельзя не рычать сквернослову. Он все ненавидит, что Божие, что свято, что истинно строже. Кого не могу все ж понять я, так это кто числится в братьях. Они на собрания ходят, порою в церквях верховодят. Библейские любят занятия, но все же при этом лжебратья. Они улыбнутся, приветят, вопрос богословский осветят. Охочий до рукопожатия, а глянешь им в душу, лжебратья. Писание перекопают, любой грех с лихвой оправдают. Все виды свобод без изъятия всегда современны, лжебратья. Смеются над верой, надеждой, над пением старым одеждой. Открыто наряжены в платья мирского цинизма, лжебратья. Им чуждо духовное рвенье, неясно души воскресенье. Все только сухие понятия и учат других так, лжебратья. И больно вдвойне от позора, когда неязычников свора греху открывают объятия свои же, точнее, лжебратья. Их очень всегда раздражает, когда кто-то им возражает. Жить свято желаешь, проклятья, нашлют на тебя те лжебратья. И если тебе доведется за души людские бороться, как будешь стоять у распятия, так в спину ударят лжебратья. Быть рядом недолго нам с вами, разделит Христос небесами. Сказал он, приду, словно тать я, и горе тогда вам уже, братья. Сказал он, приду, словно тать я, и горе тогда вам уже, братья.